Тот крест с колокольни сюда бы не влез. Он и выше, и шире. А вот пару-тройку ящиков со всякой мелкой дребеденью, алмазы там, сапфиры, жемчуга всякие. Так вот их сюда запросто. Сюда. Вот в нее, что ли, да? Насмешливо спросил Хосе. Да кто бы тогда тебе ее доверил? Да те же самые, что и в Москве, вот кто, сердито сказал Курт. А потом, я что, разве вор? Нет, я никогда не ворую. Мне, если что понравится, так я и так возьму. В открытую. Ну вот, таких тем более. Не более, а только столько, сколько нужно. Совсем уж сердито сказал Курт. Мне лишнего не надо. Это во-первых. А во-вторых, а если и возьму, так что, вы думаете, этот обеднеет? Но этот такой низкорослый, в кургузом сюртучке. Дураки! Да у него этих карет, и притом доверху набитых, знаете сколько? Я был в Москве, и я своими глазами видел, сколько он там всего награбил. А что теперь? А теперь он бежит, и все свое добро уже от самого Можайска все прячет, прячет, прячет по разным углам. Да он, я думаю, таких вот простаков, вроде нас с вами, небось, каждый день посылает каретку другую припрятать. И так и глядишь, чего-нибудь да спрячется. Казаки проморгают, не досмотрят. А еще... Но тут Курт замолчал, сердито осмотрел товарищей, огладил усы и сказал: «И вот что еще очень важно. Так как сержант отвечает головой не только за карету, но и за нас, за всех, то и доля у него тоже должна быть двойная. Я думаю, что тогда ему этого вполне хватит, чтобы не только без лишних хлопот добраться до его любимой Франции, но и для того, чтобы заткнуть там все слишком болтливые рты и спокойно дожидаться того времени, когда заткнут и самого Кургузова. Что, так я говорю?» Солдаты не ответили. Тогда Курт усмехнулся и сказал: «Да, ну, конечно, кому это интересно рассуждать о чужом счастье? Вот о своем — это совсем другое дело. Вот ты, я это тебе, Хосе. А ты что будешь делать, если вдруг и в самом деле загребешь свою долю? Вот отсюда, из этого ящика. Ну?» «Я продам ее тебе», — сердито огрызнулся Хосе. «А себе куплю длинную соболиную шубу, чтобы согреться. И заячью шапку, чтобы быстро бежать до самой Испании без остановки». «Недурно», — согласился Курт. «Ну, Франц, а ты?» «Я?» — переспросил Франц и задумался. «И я, знаешь, тоже продам». Потом куплю себе ведро икры и хлеба, только черного. 4 вот таких каравая и вот такую ложку деревянную и расписную, чтобы еще было красиво. Курт только головой покачал, неодобрительно, конечно, и посмотрел на Саида. И тот задумчиво, нет, скорее даже мечтательно, сказал: «А я ничего не буду продавать. Я только попрошу, чтобы Всевышний заменил весь доставшийся мне золотой песок на 3 мешка обычного песка моей родины. Ведь он всегда такой горячий, и я зароюсь в него по самую шею и буду лежать и греться в нем, и греться, греться, и больше ничего желать не буду». «Тоже хорошо», — согласно кивнул Курт и повернулся к Чика, немного подождал, а потом удивленно спросил: «А ты чего молчишь?» «Да уж чего тут говорить», — мрачно ответил Чика. «Вам бы только насмехаться, господа. А я скажу как есть. В этой карете женщина. Всем ясно». Но никто ему ничего не ответил, потому что все, наверное, подумали, что это уже совсем не кстати. Но Чика, еще больше помрачнев, упрямо повторил: «В карете женщина. И я говорю это совершенно серьезно». Солдаты с недоумением посмотрели на Чика. Тот некоторое время сосредоточенно молчал, а потом в полголоса с явной опаской продолжил: «О, да, я поначалу тоже, как и вы, надеялся на всякие глупости. Может, и думал, там одно, может, другое. А после меня вдруг будто как молнией ударило, потому что... Да вы сами посмотрите себе под ноги, только внимательно, как на медаль». Все посмотрели под ноги, на снег, но ничего особенного там не увидели. И поэтому Курт раздраженно сказал: «Следы. Кареты и француза. И что с того?» «Следы!» — воскликнул Чика. «Но какие?» Все опять посмотрели на снег, на следы, и снова ничего не поняли. Ведь и действительно, вот следы упряжных, вот лошади сержанта, вот кареты. Ну и что? Поэтому, чтобы хоть как-то разрядить всеобщее молчаливое раздражение, Саид откашлялся и с напускной важностью сказал: «Вах! Белая женщина здесь не ходил». Солдаты дружно рассмеялись, однако Чика это совсем не смутило. В ответ на всеобщее веселье он и только презрительно покачал головой, а после тем особенным тоном, каким умудренный многолетним опытом мастер обычно обращается к своим бестолковым подмастерьям, сказал: «Карета почти не проваливается в снег. А это значит, что она пустая, то есть точно такая же, как ваши головы. Тогда они еще раз посмотрели на следы, и теперь уже никто не стал перечить зоркому неаполитанцу. А он все тем же поучающим тоном продолжил: «А раз карета пустая, значит, в ней женщина. И не просто женщина, а белая дама. И везет ее, точнее, конвоирует, наш переодетый сержант. Переодетому ее можно доверить». И опять все промолчали. Конечно, логики в словах неаполитанца было маловато. Но, тем не менее, о белой даме лучше было не спорить. И вообще о ней не любили разговаривать. Уж так уж оно повелось. А ветер гнал в лицо поземку, и черная карета, усыпанная белым снегом, резво скользила по бездорожью. Некоторое время все напряженно молчали, а потом Курт мрачно сказал: «Зря ты об этом говорил. Нам и без этого не слишком весело». Но Чика только пожал плечами, мол, я здесь ни при чем, а как оно есть, так и есть. И тогда... — Ха! — сердито воскликнул Хосе. — Да кто бы это ее поймал? Да еще засадил под замок. Сержант, что ли? Или тот плешивый генерал? Ну что молчите, а? И тогда слово взял Саид. Задумчиво поправив челму, он сказал так: «Почему я молчу? Потому что ты прав. Мудрая белая женщина — это не джин, и поэтому она ни за что не станет покорно сидеть в этой черной холодной карете. Она бы давно уже вышла оттуда и увела нас с собой. Нам бы стало тепло». И он замолчал, а больше никто не хотел ничего говорить. Лошади сами с собой пошли все медленней и медленней. Но когда солдаты отстали уже шагов на 30, сержант не выдержал. Приказав кучеру остановиться, он подъехал к отряду строго по одному, рассмотрел подчиненных, а потом сказал: «Ну, что еще за глупости? Кругом казаки, нам нужно спешить, а вы едва плететесь, куда это годится?» «Никуда, — ответил Чика, — но, сержант, ведь должны же мы все-таки знать, за что умираем». И с этими словами он и весьма недвусмысленно посмотрел на карету. Вместо ответа сержант усмехнулся. Нет, ему было отнюдь не смешно. Он просто выигрывал время, чтобы собраться с мыслями. Собравшись же, он сразу стал серьезным и сказал: «Ну, хорошо. Не хотел я вас расстраивать, но вижу, без этого не получится. Так вот, знайте, там самая сущая дрянь, какие-то банковские бумаги и еще чей-то секретный архив. Как будто это еще где-то может пригодиться». Солдаты молчали, сержант сердито хмыкнул и добавил: Да-да, друзья мои, именно так. Из-за каких-то дурацких писулек мы рискуем собственными шкурами. Тут он еще раз хмыкнул и бодро прибавил. Но и зарабатываем славу, а не спать! И круто развернул Мари. За мной! Марш! Марш! И даже дал ей шинкелей, что делал крайне редко. Отряд прибавил шагу, солдаты удовлетворенно молчали, потому что любой ответ — это ответ, тем более такой ответ совершенно безобидный и абсолютно безопасный. Хотя, скорее всего, неискренний. Поэтому солдаты нет-нет, да и косились на карету.